Глава вторая. Эпиграф. «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Благодатное возрождение от Святого Духа есть необходимое условие для вступления в Царствие Божие и в основанную Господом на земле Церковь, для исполнения заповедей Христовых и для познания тайн Его учения. Если мы решимся идти по стопам Христа, отвергнув силу возрождения Святым Духом, то скоро увидим всю тщету наших стремлений. Если мы будем стараться исполнять Его заповеди, полагаясь только на свои силы, на своего природного, невозрожденного человека, то на первых же порах бремя кажется для нас непосильным, и мы с отчаянием падем, подавленные его тяжестью. Закон Христов для естественного человека непосилен. Он гораздо тяжелее закона Моисеева, ибо утончает и усиливает его требования. Осуществить его в жизни нашими слабыми и склонными к греху силами, безусловно, невозможно. Закон Христов рассчитан исключительно на человека облагодатствованного. Единственно только при помощи силы Святого Духа, через обновление нашего ветхого естества, новой стихии благодатной жизни, он становится удобоисполнимым, и его заповеди являются только формой обнаружения и развития этой небесной стихии, а тайны его учения – тайнами нами же переживаемой нашей внутренней духовной жизни. В настоящее время христианские общества – по-видимому, преклоняются пред нравственными требованиями Христова учения. И однако, что свидетельствует нам действительная жизнь? Не чувствуют ли себя все более и более бессильными исполнить эти требования в их внутренней высоте и чистоте, в их настоящем, подлинно христианском и потому единственно истинном и спасительном значении? Не становятся ли люди все более и более рабами внешних условий жизни, непрерывно усложняющихся ее форм, а с тем вместе и соединенной с ними жестокой борьбы за существование, за влияние, за власть, борьбы страстей и самолюбий, борьбы всего мелочного и узкозлобного. Несомненно, это раздвоение нравственных идеалов и хода действительной жизни представляет из себя нечто поистине трагическое, полное великих мук и всяких печальных злоключений. И причина всего этого заключается в том, что благодатная сила возрождения Святым Духом перестала служить для сознания и свободы современного человека источником его будничной, частной и общественной жизни и деятельности. Все думают быть христианами при помощи только своих естественных сил и соображений. Понятно, из этого никогда и ничего не может выйти надежно доброго, и пред нашими глазами неизбежные последствия такого ложного пути. Все распространяющееся недовольство жизнью и все усиливающееся ее страдания. И как больно смотреть на эти страдания людей, горько и тяжело сознавать, что ничто извне не может помочь им. Все, что не сделаешь, только одна капля воды, попавшая в море огня. Страдания проникают в самую глубь жизни, в ее ежедневные мелочи. Как тяжелый горький осадок, они съедают самое дно человеческого сердца. Человек ходит, говорит, смеется, заботится о себе и других, а посмотрите, что он внутри. Весь изъеден скорбью жизни, как едкой ржавчиной. Весь надломлен и опустошен ее бесцельностью и ненужностью, как невидимой молью и тлей. Все вокруг нас и мы сами — только повапленные гробы. И так было, есть и будет всегда, везде и всюду. Жалко видеть, как люди, точно маленькие неразумные дети, стараются залечить зло своей жизни самоизмышленными лекарствами и мерами. Неужели до сих пор всем нам не ясно, что зло мира заключается в самом корне нашей жизни, что оно неизлечимо никакими частными, земными человеческими усилиями, что вся культура, вся цивилизация — только цвет того же корня и цвет ядовитый, хотя и обольстительно красивый, хотя постоянно и утончающийся в своем аромате. Римляне были умнее и вдумчивее нас. Пред пришествием Христа они ясно сознали, что со злом жизни ничего нельзя поделать теми средствами, какими располагает человек. Зло так радикально, что может быть излечено только радикальным же средством, то есть должен быть обновлен самый корень жизни. Должна быть создана новая жизненная стихия, положено новое семя ее развития. Если этого нет, потому что это не в силах человека, если этого не может быть, потому что нельзя представить себе, как это возможно, то нет и не может быть избавления от зла жизни. Человек и мир должны погибнуть, должны сгореть в огне страданий. Все должно исчезнуть в пучине ничтожества, беспредельно нелепого и чудовищно жестокого. И римляне сознательно погружали себя в это ничтожество, насильственно прерывая нить своей жизни. Но что человек не мог себе представить, то на самом деле совершил Сын Божий, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Он затем и пришел, чтобы через ниспослание Святого Духа дать людям новую жизнь, обновить самый корень ее, положить в них новое семя к ее дальнейшему развитию. В этом он полагал и существенную задачу своей божественной миссии на земле. Прошло около 2000 лет с тех пор. В десятках поколений предков мы именуем себя христианами. И однако всмотритесь внутрь и кругом себя. Как мы невосприимчивы, как мы тупы к усвоению божественной идеи и силы возрождения и обновления. Как мы легкомысленно, а иногда и преднамеренно не хотим видеть, что только в этом одном и есть выход для нас и для всего мира из бездны страданий и конечной гибели. Как мы все еще надеемся на свои силы и суетимся по-пустому, всячески стараясь или скрыть, или залечить извне ту язву, которая растет внутри и поедает самый корень нашей жизни, делает нас совсем бессильными в устроении ее радости и спасения. Как удивиться сему, как оплакать, как вразумить наши безумные легкомыслия. Мы так измельчали в суете и сложности внешней, поверхностной, показной жизни, что самая мысль о коренном, всецелом нашем возрождении кажется нам чем-то невозможным. У нас голова кружится при попытке заглянуть в глубину души и уверовать в новую жизнь, положенную в ней Святым Духом во Христе. У нас не хватает нравственного мужества и решимости оторваться на время от захватывающего нас житейского шума и спуститься туда, в эту покойную тишь, где бьет самый родник жизни, где совершается самое творчество ее, где человек в безмолвии остается один сам с собой и с невидимым Богом. А между тем все христианские мысли, чувства, дела и поступки должны возникать и расти единственно из того нового семени, которое положено на дне этого родника, неизменных сил нашей души, из того животворного веяния Святого Духа, которое дышит по мановению Божию в этой таинственной области. Неужели же мы и дальше будем все так же глухи к призыву нашего Господа возродиться и обновиться? Все так же будем считать самую идею обновления и возрождения, неподходящей к непрерывно и быстро текущему нашему времени, которое чем дальше, тем больше и глубже захватывает нас вихрем своей суеты. Неужели мы все будем только ахать и охать, изнемогая от бесцельной сутолоки жизни, от своих страданий и немощей, от своего утомления и бессилия, и отвергать в то же время свое единственное, дарованное нам Богом лекарство? О, не дай, Господи, чтобы так было. Покаемся в своем прошлом, покаемся в своем легкомыслии, в своей самонадеянной гордости, в своих страстях и грехах. Решим с Божьей помощью начать новую жизнь. устремим все свое внимание, всю свободу своего сердца и ума на дарованную нам благодать возрождения. Будем непрестанно молить Бога, чтобы Он прорастил в нас им же положенное семя новой духовной жизни. Будем холить и питать это семя добрыми расположениями сердца, хорошими мыслями и делами на благо нашей душе и на благо нашим ближним. Будем непрестанно помнить своим сердцем и умом, что мы новая тварь о Христе, и сообразно с этим, во всем и внутри и вне себя, поступать по воле Божьей, по обновленному человеку, по силе всегда призываемой и всегда помогающей нам благодати Святого Духа. Отвергнем старое и ветхое, вступим с Ним в беспощадную борьбу и начнем растить в себе и кругом себя новое, Христово. А главное, перестанем надеяться только на себя, а возложим все упование на силу Божию, действующую в нас, на благодать Святого Духа, возрождающую нас и постоянно дающую нам источник новых сил на творчество добра в себе и других. Отбросим свое самомнение и самочинение и покоримся всецело божественному водительству. И тогда спасение будет близ нас. Тогда мы поймем, что такое жизнь в церкви. Тогда жизнь будет для нас легкой и отрадной. Тогда все заповеди и уставы ее, весь закон Христов будет лишь желанным и радостным путем к Царству Божию, к наследию вечной блаженной жизни. Тогда мы найдем силы совершить все предназначенное нам во славу Христа. Тогда радость жизни обнимет и захватит нас, как облаком небесным, на сретение нашему Господу. О Господи, буди, буди.